Глава 25. Пока Сухумов раздевался, в прихожую выбежал белокурый мальчик в рубахе без опояски, расстегнутой жилетке и валенках с большого человека. Остановился в недоумении, ковырнул пальцем в носу и опрометью бросился обратно. Вслед затем выглянул из класса худой, бледнолицый человек с сильно впалой грудью, тоже белокурый, редкие волосы которого, острижены по-русски, висели как плети. Он был в сером пиджаке, с шеей, обмотанной желтым гарусным шарфом, в валенках и с карандашом за ухом. Держа в одной руке книжку, а другой пощипывая клинистую бородку, он прищурился и смотрел под слеповатыми глазами на Сухумова, который по книге и карандашу за ухом тотчас же догадался, что это училище. «Здешний помещик Сухумов. Я желал бы осмотреть училище, если позволите», — отрекомендовался Сухумов. «Прошу покорно, пожалуйте. Очень приятно, я учитель. Иван Иванович Иванов», произнес тонарком, похожим совсем на женский голос, учитель, и тут же прибавил, взглянув на ноги Сухумова. «Только напрасно вы калоши-то изволили снять. У нас в классе ужасно как дует с пола». «Да, но ведь я в сущности на минутку». Сухумов приблизился к учителю и подал ему руку. Учитель распахнул дверь в класс. Но Сухумова пахнуло, кроме жилого, испорченного воздуха и угарным запахом. Ученики повскакали с мест, крича «Здравствуйте, здравствуйте!». Некоторые кланялись, встряхивая потом волосами, некоторые старались шаркнуть ногами около парт. «Садитесь», — сказал учитель, махнув рукой и закашлялся. «Так студимся здесь в классе, что на удивление. Вот я более месяца хвораю», — прибавил он, подавая Сухумову стул и приглашая его садиться. «Главное, что и натопить здесь трудно. Во-первых, с пола садит, а во-вторых, печи плохи. Рано закроешь — угарно». «Да я слышу», — поморщился Сухумов. «А в большую перемену мы отворяем фортки. В большие морозы два раза топим, а толку никакого. У вас училище только для мальчиков?» «Нет, есть и для девочек. То на дворе, во флигельке, там учительница. Там дом поновее и печи получше, но без жилья, там точно так же холодно. И я, и учительница имеем квартиры в этом доме, где школа для мальчиков. Но все-таки у меня в квартире топят, и у учительницы топят. А толку, видите, все равно нет. Очень уж дом ветх». «Отчего же вы не попросите у земства, чтобы дом ремонтировали? Печи можно новые поставить». «Говорят, что денег нет. А вы посмотрите, ведь углы промерзают. У нас под подоконниками снег, иней, на стеклах лед. И так уж зимой темно, а тут льдом свет затеняет». Сухумов посмотрел по сторонам, и класс поразил его своим убожеством. Растрескавшийся закоптелый потолок, две грязные железные печи с копотью увьюшечных дверец, с перегоревшей краской около топок, отставшие обои на стенах, карты полушарий России, все в копоти, полинявшие классные доски. «Прошу извинить, что перебил ваши занятия, но меня очень заинтересовала школа», — проговорил Сухумов. «Как вам ни странно это покажется, но я никогда не видал нашей сельской школы, я петербуржец. Новое училище у нас в уезде много лучше, но это старая школа», — сказал учитель и спросил. «Вы мне позволите окончить диктовку? Мне всего только две строчки осталось продиктовать. Пожалуйста, пожалуйста, я рад послушать, чтобы иметь понятие. Так я сейчас, а после диктовки распущу всех. Скоро 2 часа. У нас учение до 2 часов. Школа имеет у меня 3 отделения. Старшее, среднее и младшее. Курс 3-летний. По окончании курса выдаем свидетельство на льготу 2-го разряда по отбыванию воинской повинности», — объяснял Сухумову учитель. «Вот теперь я диктую старшему отделению, а среднее у меня списывает с книги. Младшее упражняется в писании букв на аспидных досках с прописей». «Ну, дети, приготовьтесь, будем кончать и затем по домам», — крикнул он своим тонарком. Диктовка продолжалась и скоро была окончена. Учитель стал отбирать тетрадки с диктовкой и складывать их в стопочку, но тотчас же опять обратился к Сухумову и сказал: «А калошки-то все равно советовал бы вам надеть, право, простудитесь». «В самом деле холодно ногам», — отвечал Сухумов, потопал и, согласясь с учителем, пошел в прихожую надевать калоши. В прихожую, между тем, вбегали уже отпущенные домой ученики старшего отделения и одевались, снимая с гвоздей свои полушубки, пальтишки и шапки. «Прощайте, барин!» — кричали они Сухумову. «Прощайте!» «Прощайте, дети, прощайте!» — отвечал им Сухумов. «Теперь, когда я с вами познакомился, я вам пришлю гостинцев, и вы получите их от вашего учителя. Пряников, орехов, леденцов пришлю. Ждите!» «Спасибо, барин, спасибо!» — откликались мальчики. «Леденцы мы любим, и пряники любим, пряников побольше!» — кричал кто-то. Когда Сухумов вернулся в класс в калошах, учитель отбирал тетрадки у среднего отделения учеников, списывавших рассказ с книги, и тоже распускал их по домам. Сухумов и им объявил, что он пришлет для них учителю гостинцев. Опять выкрикивание благодарностей. «Наши мальчики этим не избалованы. Есть у них попечитель школы, старичок-помещик. но никогда не заглядывает. Только раз в год на экзамен приезжает, да и то в прошлом году не был», — говорил учитель. «Вот бабушка ваша, покойница, на Рождество в виде как бы на елку каждый год в школу гостинцев присылала, и я раздавал, хотя у нас и не делается елки. Я пришлю гостинцев, и вы, пожалуйста, раздайте им всем поровну», — еще раз сказал Сухумов. «Но кроме того, я хотел спросить, нет ли у вас каких-нибудь неотложных нужд по части учебных пособий? Наверное, есть, и тогда можно будет выписать из Петербурга». Учитель задумался. «Да какие нужды? Карты Палестины вот у нас нет для преподавания закона Божия», — отвечал он. «Хорошо, я выпишу. А что она стоит?» — спросил Сухумов. «Да кажется, 8 гривен по каталогу». «Да, 8 гривен, если наклеенная». «Боже мой, но ведь это такие пустяки. Тогда не выписать ли вам карты Европы, Азии, Африки?» «Мы этого ведь не проходим, господин Сухумов. Вот полушарие у нас для наглядности есть». «Тогда уж вы вот что. Вы 20 картинок для волшебного фонаря выпишите». «Можно, можно. А картинки что стоят?» «Да теперь они дешевы, теперь они на желатиновой бумаге есть, так копеек по 10, по 15». «Я вам 1000 выпишу, даже 2 сотни, назовите только сюжет и содержание картин». «Благодарю вас. Я вам составлю списочек, составлю и занесу. Ведь вы сюда, как у нас говорят, на селе месяца на 2 приехали?» — спросил учитель Сухумова. «Это будет зависеть от обстоятельств и от моего здоровья. Я сюда лечиться приехал, лечиться воздухом. Очень может быть, что я и на лето здесь останусь». «Вот летом ты здесь лучше», — подхватил учитель. «Летом можно запасаться здоровьем и поправляться. А зимой какая уж здесь поправка?» Он махнул рукой. Сухумов стал прощаться и приглашать учителя навестить его как-нибудь вечерком. «Благодарю вас. Списочек с картинками составлю, так зайду. Непременно зайду», — отвечал учитель и прибавил. «А теперь ко мне милости прошу на перепутье стаканчик чайку выпить и посмотреть мою убогую хату. Все-таки посмотрите, как сельский учитель живет. Хоть на 15 минут. «Я с удовольствием», — заговорил Сухумов. Учитель вывел его в прихожую и провел к себе в квартиру. Пришлось идти через кухню. На Сухумова пахнуло теплом и чадом. На плите что-то кипело и жарилось. Пахло щами, пригорелым луком с мясом. Вступили в комнатку с мягкой разнокалиберной мебелью, с белым нитяным вязанием на спинках стульев и кисейными занавесками на окнах. «Глашенька, я к тебе с гостем», — начал учитель. «Наш помещик Леонид Платоныч Сухумов делает нам честь своим посещением». Из следующей комнаты показалась молодая женщина, жена учителя, худенькая брюнетка с острым носом, в серой суконной блузе и в ситцевом переднике. А за ней виднелась Раиса, племянница отца Рафаила Тиховздохова. Сухумов поразился, как Раиса попала сюда и в то же время вспыхнула от удовольствия. Попятилась несколько от удивления и Раиса при виде Сухумова гостем учителя.